Глава шестая. В нем слышен свист и треск, дыханье, дуновенье. То кружит быстро, то замрет вдруг на мгновенье. Невидим и неощутим, и все ж всегда мы дышим им. Порой он душный и горячий, порой прохладный и бодрящий. Нельзя его увидеть и поймать, лишь можно вместе с ним вперед шагать. На следующее утро Ива с тяжелым сердцем поплелась в школу. Становилось дурно от одной мысли о том, что она встретится с Луаной. Ива до сих пор слышала смех одноклассницы и помнила, как ей стало обидно. Нет, такая девочка не могла быть чародейкой. Во всяком случае, доброй. Втянув голову в плечи в попытке сделаться невидимой, Ива проскочила в кабинет. Конечно, если она хотела стать невидимкой, то стоило потренироваться еще. Не успела Ива дойти до своей парты, как Луана визгливо провозгласила на весь класс: «Внимание! Чародейка идет!» Ребята умолкли. Все взоры были обращены на Иву. «Ну что? Ты на метле прилетела? Ой, ты какая-то сонная. Наверное, всю ночь вокруг горы Блоксберг танцевала», — произнесла Луана. Ива обернулась. «Ты же поклялась», — напомнила она шепотом. Луана прижала ладонь к губам, сделав вид, что испугалась. «Ох, неужели? Дай-ка подумать. Что-то ничего не припоминаю. И, кстати, когда кто-то дает тебе клятву, смотри на его пальцы. Если пальцы скрещены, то клятва недействительна. Я думала, что вы — чародейки, эксперты по клятвам и проклятиям. Во всяком случае, ты вообще ничего не знаешь. Тебе даже неизвестно, что танцуют не вокруг горы, а на самой горе Блоксберг. В общем, ты ни словечко не можешь говорить о чародейках!» — закричала Ива на Луану. «Слушай, Биби Блоксберг, если ты так много знаешь о чародеях, то просвети меня!» Луана, судя по всему, наслаждалась вниманием. «Вот теперь точно ее берегитесь! Наша Биби ищет других девочек, которые наделены этим так называемым даром! Она и меня перепутала с чародейкой! Вот скажите мне, похожа я на чародейку?» А еще эта волшебница вырвала мне прядь волос и бормотала ненормальные заклинания. Ива сглотнула. Одноклассники выжидающе смотрели на нее. Набрав побольше воздуха в легкие, Ива хотела ответить что-нибудь, но тут в класс вошла госпожа Шлёзингер. Все уселись на свои места, слышали шепот и хихиканье. «Доброе утро, дети!» — поприветствовала класс учительница. «Доброе утро, госпожа Шлёзингер!» — хором ответили ребята. И только Ива ничего не сказала. Кусая губы, она глотала вставшие в горле комом слезы. «Нет, только не плакать! Ни сейчас, ни здесь, ни у всех на глазах!» Она терпеть не могла свой класс и решила сразу после уроков взяться за большую книгу проклятий. «Если ты отличаешься от других людей, они начинают испытывать перед тобой ужас. Люди хотят причесать всех под одну гребенку, всех классифицировать, объединить в какие-то группы. Богатых к богатым, бедных к бедным, успешных к успешным, а неудачников к неудачникам. А если для тебя не находится подходящего места, это сбивает с толку и пугает», — говорила тетушка Альвина. И была права. Отличаться от других — ужасно трудная задача. Ива не могла сосредоточиться на уроке. Глядела в учебник, но ничего не понимала. Если бы ее спросили, она не смогла бы даже ответить, что за учебник лежит перед ней — по математике или по музыке. Когда прозвенел звонок, девочка оставила все на парте и поспешила выйти из класса раньше других. Она не хотела ни с кем встречаться. Ива остановилась, только запыхавшись, и стала осматривать двор в поисках укрытия, где можно было бы переждать перемену, чтобы потом снова вернуться в кабинет, последний или хотя бы вместе с учительницей. Как и большинство школьных дворов, этот был пустым. Единственным, что выделялось, оказалось гигантское дерево, которое росло в центре. «Вот оно, спасение!» Ива уже слышала крики других детей. Она поспешно вскарабкалась по стволу и уселась между толстыми ветвями в кроне. Сквозь листья девочка видела весь двор. Постепенно Ива успокоилась. Дерево давало чувство защищенности, будто ветви закрыли ее, спрятали от одноклассников. Девочка с облегчением выдохнула. Больше всего на свете хотелось уехать далеко-далеко и никогда больше не переступать порог этой школы. Быть может, уплыть на далекий остров? Больше всего... Тут ветка, на которой сидела Ива, закачалась. Девочка испугалась. Выглянув сквозь ветви вниз, она увидела невысокую фигурку. Кто-то тоже лез на дерево. Правда, не с такой скоростью, как Ива. Человек потихоньку приближался. Слышалось тяжелое дыхание, и, наконец, листья раздвинулись, и Ива увидела девочку. Она уселась на ветку прямо перед чародейкой. Это была Валентина Крюсман, ее одноклассница, с которой Ива еще ни разу не разговаривала. Она даже не знала, состоит ли робкая светловолосая Валентина в свите Луаны. Валентина осторожно улыбнулась Иве и тихо сказала. «Привет». «Привет», — ответила Ива. Повисла пауза. Иве казалось, что Валентина хочет что-то сказать и подыскивает подходящие слова. «Я увидела из окна, как ты забираешься на дерево», — тихо объяснила Валентина. «И ты меня нашла! Поздравляю!» — довольно резко отреагировала Ива. «Ну так давай, беги к остальным, можете развести под деревом костер, чтобы прогнать меня. Чародейки обычно превращаются в черный дым. Раз — и их уже нет. Или облейте меня водой, и я растворюсь!» Валентина засмеялась. И вдруг снова посерьезнела. «А это правда?» — аккуратно спросила она. «Что я чародейка?» — переспросила Ива. Валентина нерешительно кивнула. «Все может быть», — неопределенно протянула Ива и хотела попытаться заколдовать косички Валентины так, чтобы они взлетели сами по себе. Но потом передумала и, нарочито рассмеявшись, крикнула. «Ты с ума сошла? Неужели ты в это поверила? Ха! Чародеи бывают только в сказках!» Но лицо Валентины оставалось по-прежнему серьезным. «Мне кажется, я тоже чародейка», — вдруг прошептала она. Ива тут же перестала смеяться. «Что? Чародейка? Я думаю, что я чародейка, и, возможно, та, которую ты ищешь». Валентина выжидающе смотрела на Иву широко раскрытыми глазами. «Смеешься надо мной, да?» «Ну, конечно! Тебя подослала Луана, чтобы вы могли повеселиться еще!» Валентина покачала головой. «Я не дружу с Луаной. Она своенравная и высокомерная». Ива насторожилась. Слова Валентины, а главное, ее глаза, были полны такой искренности, что в душе девочки зародилась надежда. «А почему ты решила, что чародейка?» — поинтересовалась она у девочки. Внизу играли ребята из их школы, но дерево казалось Иве островом, на который выбросило их двоих. Детский смех внизу напоминал волны, бьющиеся о берег. Валентина глубоко вдохнула. Судя по всему, ей было нелегко говорить с Ивой о своей тайне. «Я еще никому об этом не рассказывала», — начала она спокойным тоном. «Но вот уже год... как со мной происходят странные вещи. Каждое утро, проснувшись, я вижу за окном сову, будто она наблюдает за мной. Но самое невероятное — это то, что недавно меня послушался ветер». Ива напряженно следила за рассказом. Он был очень сильным, и у мамы на улице улетели домашние задания. Понимаешь, она учительница. В ту же минуту у дедушки с головы сдуло шляпу. Он попытался нагнуться, чтобы поднять ее, но шляпа улетала все дальше и дальше. Казалось, ветер решил повеселиться. И тогда я ему закричала, чтобы он перестал. Я замахала руками, и он действительно тут же утих. Было даже жутко. Мама странно посмотрела на меня и решила, что это совпадение. А еще дедушка сильно удивился. Потом он подошел ко мне и прошептал: «Как твоя бабушка Дездемона». В точности, как Дездемона. Но мама упорно твердила, что это просто совпадение. Только я не верю. Ива долго всматривалась в лицо Валентины. «Хорошо, давай проверим», — предложила она. «Если ты можешь разговаривать с ветром, тогда в тебе скрыта стихия воздуха. К счастью, флакончик со смесью трав для чар у меня как раз с собой». Ива сунула руку в карман юбки. Валентина подползла ближе. «Мне нужна твоя ресница», — попросила Ива. Валентина с готовностью вырвала одну длинную светлую ресницу и вложила ее в раскрытую ладонь Ивы. Потом Ива высыпала сверху содержимое флакончика, прикрыла ладонь второй ладонью и проговорила в полголоса. «Коль правду знать желаешь, ответь-ка на вопрос. Как быть с той правдой, знаешь, жалеть, чтоб не пришлось? Что в душе покажи, свою правду обнажи!» И, обратившись к Валентине, добавила: «А теперь дуй!» Валентина подула на руку Ивы, и тогда Ива открыла ладонь. В ладони завертелся небольшой вихрь. Чародейка выпустила его, и он тут же обернулся вокруг Валентины, укрывая девочку. Наконец маленький вихрь лег на раскрытый навстречу ладони Валентины. Это длилось лишь несколько секунд. Тут прозвенел звонок, и все ребята побежали в класс. А наверху, среди ветвей дерева, улыбались друг другу две юные чародейки. Ива кивнула Валентине, сияя от радости. Остаток школьного дня прошел без особых происшествий. И хотя Ива все еще чувствовала на себе взгляды других детей и слышала шепот Луаны, в котором то и дело мелькало слово «чародейка», теперь у нее появилась союзница. И этого было более чем достаточно. Огонь и воздух нашли друг друга, и им нужно воссоединиться сегодня же. После уроков Ива и Валентина встретились на опушке леса. Тропинка, которая накануне исчезла с приходом Луаны, снова появилась. Она так мирно простиралась перед ними, что Ива покачала головой. «Вот пойди пойми ее». Руфус, как обычно, стоял среди деревьев, поджидая юную чародейку. Склонив голову на бок, он разглядывал новенькую. Валентина, которая отпрянула, только заметив лиса, теперь тоже с любопытством рассматривала его. «Руфус, познакомься, это Валентина. Она тоже чародейка, или, во всяком случае, станет ею, потому что обладает даром. Подойди и поздоровайся». А Валентине она сказала: «Валентина, это Руфус, мой фамильяр. Можешь его погладить, он ручной». Девочка опустилась на корточки и вытянула руку навстречу лису. «Очень рада познакомиться с тобой, Руфус!» И, обернувшись к Иве, выдохнула. «Невероятно!» Неожиданно из зарослей послышалось уханье. «Уху! Уху!» Валентина испугалась, но быстро узнала ту самую сову, которая каждый день сидела под ее окном. «Это Иоланда!» представила Ива. «Кажется, она ждала тебя. А моим обществом довольствовалась только потому, что ты не приходила», решила чародейка. «Она очень красивая», с благоговением прошептала Валентина. Но когда она приблизилась к дереву, на котором сидела Иоланда, птица улетела. Девочка огорчилась. «Наверное, ей нужно сначала привыкнуть к тебе, так же, как моему лису», Руфус тоже не сразу начал мне доверять, и только после того, как я провела церемонию посвящения в чародейке, он вдруг лег у моих ног и позволил себя погладить. «Но я уверена, Иоланда станет твоим фамильяром!» И девочки вошли в лес. Валентина огляделась по сторонам. «Это он! Мой лес!» — с гордостью заявила Ива. Валентина кивнула. «Здесь необыкновенно красиво!» «Лес, веди себя хорошо, слышишь?» — предупредила Ива. Она немного боялась, что лес может повести себя так же, как с Луаной. «Я проведу для тебя экскурсию, хорошо?» — предложила чародейка. Она схватила палку, нацепила на конец большой листок, подняла в воздух и, размахивая, словно флажком, произнесла: «Проходите, проходите! Экскурсия начинается! Пожалуйста, следуйте за мной! Будьте внимательны! У нас под ногами корни и кочки! Просим вас не оставлять в лесу мусор, он этого не любит! Прошу вас вот сюда, дамы и господа!» Валентина захихикала, а потом завертела головой, как это обычно делают туристы на экскурсии. А Ива продолжала свой рассказ. «Вот здесь знаменитая госпожа Ель. Ей 104 года, и можете представить себе, сколько она уже повидала на своем веку. Это самое высокое дерево в лесу, поэтому я назвала ее Лесницей. Ель-Лесниция!» Валентина снова захихикала. «Вы только представьте, сколько птиц успело свить гнезда в ее ветвях за эти 104 года! А сколько у них вылупилось птенцов! Скольким белочкам и другим зверятам госпожа Ель дала приют! И сколько всего видела эта почтенная дама!» Валентина прикрыла глаза и кивнула. «Представила!» Тут Ива тоже не удержалась от смеха. После Ива показала Валентине ручей, ключное дерево, древо желаний с его бесчисленными пестрыми ленточками и лоскутками, место, где она проводила свой ритуал, и, конечно, дом тетушки Альвины. Сова летела вслед за девочками, держась на безопасном расстоянии. Перед домиком Ива обернулась к сове. «Ну, хватит, Иоланда! Теперь ты можешь по-настоящему поздороваться с Валентиной!» Но сова и не думала приближаться. «Ну что ж, все-таки животным нужно больше времени, чтобы привыкнуть», — утешила подругу Ива. Валентина кивнула. Улыбаясь, Ива запрокинула голову, вглядываясь в кроны деревьев. Она уже так хорошо знала свой лес, что могла с закрытыми глазами определить, где растет какое дерево. Весь остаток дня девочки резвились и веселились в лесу. Они играли с Руфусом в догонялки и прятки, качались на качелях на старом дубе, пока не стали доставать почти до верхушки дерева, собирали лесную землянику и пускали в ручье маленькие кораблики из дощечек. «О нет! На моем кораблике сидит муха!» — вдруг воскликнула Ива. «Это злой пиратский капитан Лети Летяго! Он бесстрашно плавал по семи мировым ручьям и грабил каждое судно, которое встречалось на его пути!» Валентина спустила на воду еще один кораблик, посадив на него гусеницу. «Но недолго длилась его слава!» — продолжила она историю, начатую Ивой. «Потому что к нему приближалась коварная гусеница-грабитель!» Малышка-гусеница и не знала, что творилось вокруг нее. Она просто выждала момент, когда представилась возможность улизнуть, и улетела прочь на невидимой нити. «Мне кажется, коварная гусеница-грабитель потеряла интерес к происходящему!» — рассмеялась Ива. «А может быть, опаздывает на окукливание!» — захихикала Валентина. Думаю, она неожиданно начала превращаться в куколку, и все остальное ей стало неинтересно. Завершила Ива свою историю. «А теперь я покажу тебе лесных духов», — со всей серьезностью добавила она. У Валентины перехватило дыхание. «А что, они существуют?» Чародейка кивнула, взяла подругу за руку и принялась водить от одного дерева к другому. «Видишь это?» — спросила Ива, указывая на корень, похожий на женское лицо. Валентина кивнула. «Это госпожа Корешкова», — Она тайно влюблена в господина Корневищева напротив!» Ива махнула рукой на другое дерево, на котором тоже можно было разглядеть лицо. Но госпожа Корешкова не решается признаться господину Корневищеву, потому что она давно замужем за господином Гусеничным. Господин Гусеничный, в свою очередь, без ума от госпожи Кореньковой, которой больше нравится старик Стволов, но он женат на госпоже Стружкиной, завершила ее рассказ Валентина, перепрыгивая от одного лица на коре к другому. «Откуда ты узнала?» — улыбнулась Валентине Ива. «Мне нашептал блуждающий огонек». Ни на минуту не задумавшись, выпалила девочка. «Блуждающий огонек? Ну да! Ты что, никогда его не встречала?» «Встречала. Частенько встречала. Вообще, я постоянно вижу их. Как их там? Блуждающие огни. Они так здорово блуждают и сверкают!» Тут уже Валентина не удержалась и расхохоталась. «Ты здорово придумываешь истории, Валентина!» — похвалила подругу Ива. «Я хочу стать писательницей, ведь я постоянно выдумываю сюжеты!» — ответила та. «Отличный план! А теперь хочешь увидеть аптекарский сад тети Альвины?» Не дождавшись ответа, Ива схватила Валентину за руку и потащила дальше. Девочки прибежали к домику и только тогда перевели дух. «Это посадила тетя Альвина!» — сказала Ива, указывая на большую грядку с травами. — Правда, здесь все поросло сорняками. К счастью, мне не пришлось много трудиться. В большой книге трав я нашла заклинание на избавление от сорняков. Кстати, его наверняка можно использовать и для сорняков в садах у обычных людей! — захихикала Ива. Валентина внимательно разглядывала каждое растение. — Календула, шалфей... Мелисса, окопник, коровяк, лаванда, ромашка и зверобой, перечислила Ива. Это лекарственные растения. Я как раз их изучаю. У тетушки Альвины на полке стоят потрясающие книги о травах. Судя по всему, множество болезней можно вылечить с одной только их помощью, даже без всяких чар. Ива сорвала один листочек, растерла его между большим и указательным пальцами и поднесла к носу, с наслаждением вдыхая аромат. «Мята! Понюхай!» Она протянула листок Валентине. «Можем заварить из нее чай», — предложила девочка. «Прекрасная идея!» — Ива расцвела счастливой улыбкой. «Ива, я так рада, что наконец-то узнала, что это за чувство внутри меня!» «Раньше было очень странно. Ты что-то ощущаешь, но не понимаешь, как это назвать. Я разговаривала с ветром и иногда думала, что схожу с ума. Я думала, что могу подуть и сдвинуть облака. И я никому не могла рассказать об этом», — призналась Валентина. «Я тоже очень рада, что нашла тебя, потому что...» Ива запнулась. «В общем, не только из-за волшебной силы, чтобы научиться колдовать лучше и все такое, просто потому что здорово встретить кого-то, с кем можно этим поделиться». А потом дело приняло серьезный оборот. Над лесом уже сияли звезды, и полная луна улыбалась девочкам с неба. Валентина позвонила маме, а Ива — папе, чтобы получить разрешение остаться друг у друга на ночь. Родители не были против. Адам Флинн очень обрадовался, узнав, что всего за несколько дней у дочери появились две подруги. А Ива радовалась, что, по крайней мере, одна из них действительно существует. Валентина сплела венок из веток и перьев, а Ива — из листьев и трав. Ива медленно ходила вокруг Валентины, стоявшей среди камней. Сердце Валентины бешено стучало. Из плошки, которую Ива держала в руке, шел дым. Цветки роз, грибы, смола и измельченные семена ясеня чадили в плошке, распространяя приятный запах. Ива непрерывно развеивала дым пером до тех пор, пока тот не окутал Валентину целиком. При этом она напевала песенку снова и снова, а Валентина очень взволнованная поначалу, все больше и больше успокаивалась. Наконец, остановившись перед подругой и зачерпнув сажу из плошки, Ива начертила на ее лбу спираль. «Духи, феи, приходите! В круг меня вы заключите! Чему быть, того не миновать! Черное в белое дано вам превращать! Вдох-выдох, ветродуновенье, и окунусь в одно мгновение в мир магии и чар, фантазии и волшебства. Ветер задувает, листья подгоняет, облака плывут, деревья ветви гнут. Чары колдовские, со мною подружитесь, с моей душой навек соединитесь!» Ива опустила плошку на землю и протянула Валентине руки. «Теперь нам нужно объединить огонь и воздух», — сказала она. «Об этом написано в чародейской книге. Ты готова?» — спросила Ива подругу. Валентина глубоко вдохнула, выдохнула и произнесла. «Готова!» Девочки, закрыв глаза, произнесли заклинание. «Огонь и воздух, станьте целым! Мы на двоих все честно делим! Единой будет магическая сила, отныне и навек не разделить! Я в поисках судьбу молила и, наконец, смогла тебя найти! Не разлей вода, мы теперь вдвоем, хоть на света край вместе мы пойдем! Огонь и воздух, станьте целым! Мы на двоих все честно делим!» Подруги открыли глаза и улыбнулись друг другу. Что-то изменилось, но что именно, девочки пока не могли сказать точно. Теперь Иоланда, оттолкнувшись от ветки, подлетела прямо к Валентине. Девочка стояла неподвижно, вытянув руку и боясь даже дышать. Она осторожно подалась вперед навстречу сове. Когда ее лицо приблизилось к птице, она тоже вытянула голову и нежно коснулась клювом Валентины. «Вот видишь!» — улыбнулась Ива. «Так воссоединяются друзья!» Счастливая Валентина гладила сову по перышкам. «Подожди-ка!» — воскликнула чародейка. «Еще кое-что!» Она сняла с шеи одну из четырех цепочек и надела ее Валентине. «Ты в стихии воздуха!» «А это твой талисман!» Валентина дотронулась до амулета с изображением волной и нежно провела пальцами по гравировке. «Здесь и сейчас живи, мудрость и ум яви, сердце твое путь покажет, и голос внутри все подскажет. Совиный крик тебя поведет, и все вокруг вдруг смысл обретет. Доверься мне!» Я дверь тебе открою потайную, поддержку, помощь окажу любую. Я крылья над тобой свои раскрою, тебя словно щитом укрою, и ежели нелегким будет путь, всегда я рядом, ты спокойно будь. В следующие дни Валентина и Ива наслаждались новообретенной дружбой. На переменах они по-прежнему прятались в кроне дерева, обсуждали лес и чародейские эксперименты. Возможно, им помогало заклинание рикошета, благодаря которому они пропускали мимо ушей злые комментарии одноклассников. Казалось, что девочки находятся внутри огромного пузыря, в который злу вход закрыт. Так Валентина даже не слышала, как одноклассники начали потрунивать и над ней. Ее называли подружкой-чародейки, а Луана то и дело прислушивалась к себе, чтобы выяснить, контролирует ли она свои чувства и не наложила ли Ива Поттер на нее проклятие. Вдохнуть полной грудью чародейки могли только в лесу после уроков. Деревья стали их друзьями, и даже Валентина скоро ориентировалась в них почти так же хорошо, как Ива. Они построили вышку на прекрасном буке, украсили ее гирляндами из фонариков, яркими лентами и уютно выложили подушками. Подвесив на веревке корзинку, они могли легко поднимать наверх напитки, угощения и вообще все, что могло понадобиться. В корзинке поднимали даже Руфуса, когда он хотел побыть с девочками. Лис уже доверял Валентине так же, как и Иве. Изо дня в день девочки упражнялись в магии. Многие книги перекочевали из библиотеки в вышку на верхушке дерева. Нередко подруги часами сидели в тишине за чтением, время от времени обращая внимание друг друга на особенно интересные места в тексте. Потом они снова гуляли по лесу, ели ягоды, собирали травы и цветы и сушили их в домике. А иногда они просто лежали на земле, жевали травинки и вглядывались в верхушки деревьев. В чем именно заключается магическая сила? И ведь мы правда не делаем ничего плохого? — спросила однажды Валентина. Ива задумалась. Она тоже не раз задавалась этими вопросами. «Видишь ли, внутри нас есть некая сила, присущая животным и природе вообще. Все взаимосвязано, и мы этой силой пользуемся. Вопрос в том, как она проявляется. Это древняя мудрость, от которой люди веками просто-напросто отгораживались». «То есть ты считаешь, что каждый может стать чародеем?» — поинтересовалась Валентина. «Тетушка Альвина говорила, что нужны две вещи — дар и усердие. Магическое искусство — ничто иное, как древнее тайное знание о мире, человеческая мудрость. Люди просто разучили слушать свой внутренний голос», — попыталась объяснить Ива. «Не думаю, что моей маме все это понравится», — засомневалась Валентина. «Мне кажется, если использовать магию тайно, то ничего страшного не случится, ведь она для чего-то нужна в этом мире». Некоторое время чародейка обдумывала сказанное, а потом сказала Иве: «Послушай, давай начнем искать двух девочек, у которых тоже есть дар». В этот момент Ива вытаскивала репьи из шерсти Руфуса, отчего он, похоже, получал удовольствие. Она лишь пожала плечами. «Даже не знаю. А нужно ли нам больше? Я имею в виду больше силы. Конечно, понимаю, что сейчас нам недоступна какая-то масштабная магия, да и страницы в чародейской книге больше не переворачиваются. Но что, если книга просто хочет нам сказать... «Довольно! Не нужно быть слишком жадными!» задумалась Валентина. «Но ведь нужно объединить все четыре стихии, разве нет?» «Ну да. Хотя и сейчас очень здорово. Ты, я, и Оланда, и Руфус. Тебе ведь тоже нравится, Валентина?» «Ага, правда!» И на этом тему временно закрыли.